14. Первым правителем Британии был назначен бывший консул Авл Плафти. Непосредственно за ним ту же должность занял Остори Скапула. Смотри примечание 33. Оба выдающиеся военачальники. Ближайшая к нам часть Британии, претерпев преобразование в управлении, в конце концов стала римской провинцией, и в ней была основана колония ветеранов. Смотри примечание 34. Примечание 33. О деятельности в Британии Остория Скапулы смотри также Тацит, Аналы, книга 12. Примечание 34. Речь идет о колонии Камулодун, ныне Колчестер, основанной в 50-е годы нашей эры. Конец примечаний. Некоторые племена были отданы в подчинение царю Когидумну. Еще на нашей памяти он хранил безупречную верность по отношению к нам. В силу древнего и давно усвоенного римским народом обыкновения иметь и царей орудиями порабощения. Примечание 35. Сравни слова Августа в списке деяний, найденном в Анкире, нынешней Анкара. «Хотя я мог превратить Армению в провинцию, я предпочел по обыкновению наших предков тотчас же передать это царство Тиграну». Конец примечания. В дальнейшем Дидигал удержал завоеванное предшественниками и продвинул вперед весьма небольшое число укреплений, рассчитывая снискать себе похвалу за выполнение большего, чем требовалось его обязанностями. Примечание 36. О деятельности Дидия Галла в Британии смотри также Тацит, Аналы, книга 12. Конец примечания. Преемником Дидия стал умерший в том же году Вераний. Примечание 37. О Вераний Тацит говорит в Аналах, книга 14. Конец примечания. Далее здесь в течение 2 лет сряду успешно действовал Светоний Паулин, покоривший несколько племен и усиливший укрепления. Понадеявшись на них и напав на остров Мону, откуда оказывалась помощь еще неукрощенным народам, он тем самым создал в своем тылу благоприятную обстановку для мятежа. Примечание 38. Об экспедиции Светония Паулина на остров Мону и о последовавших за этим событиях смотри также Тацит, Агрикола и Аналы, книга 14. Конец примечания.